«Мистер, вы хотели меня видеть?» На пороге кабинета Роджера Стоуна появился обладатель ярко-зеленого иракеза. «А, Джон, проходите!» Конгрессмен приветливо улыбнулся и жестом указал юноше на одно из пустых кресел. «И если вас не затруднит, прикройте за собой дверь». Как только юноша сел, лицо Стоуна моментально преобразилось. Вместо радушного джентльмена за массивным рабочим столом возник деловой человек, который не намерен был тратить ни секунды своего драгоценного времени на бесполезные любезности или разговоры о погоде. «Итак, Джонни, что тебе удалось узнать о наших гостях?» Юноша достал из внутреннего кармана своей военной куртки планшет и принялся читать монотонным голосом. «Кристофер Бохенен, любитель экстремальных видов спорта, безработный, постоянного места жительства не имеет. Пару раз подозревался полицией в аферах». «В каких именно?» «Альфонс вытягивал деньги из богатеньких старушек в обмен на услуги сексуального характера, но без особого криминала. Ни одна старая леди от его рук не погибла». «Наверное, именно поэтому он и соскакивал у копов с крючка. Старушки – существа сентиментальные и всепрощающие. В общем, парень мелкий жулик и решил попробовать провернуть пару грязных делишек, находясь в компании мессии». «Все может быть», – пожал плечами Джон и принялся читать дальше. «Элвис Маккормик, ну его вы знаете». «Ты узнал, какого черта его принесло в Балтимор?» «Есть пара гипотез. Недавно Элвис проигрался в пух и прах в нелегальном интернет-казино. И сейчас он должен кругленькую сумму весьма опасным людям». «Кому именно?» «Сложно сказать. Так как казино незаконное, то поиск настоящих владельцев займет очень много времени. Попробовать?» «Нет, ни к чему. В целом, с Маккормиком тоже все ясно. Для него это шанс вернуть себе былую популярность, чтобы было чем расплатиться с интернет-мафией. Пожалуй, я смогу использовать старого горлопана». Пока конгрессмен рассуждал, юноша налил себе стакан воды и промочил горло. Поставив стакан на стол рядом с собой, Джон продолжил. «Проще всего было пробить информацию по Саймону Кею. Он сам по дороге сюда рассказал свою историю Гаю. Мне осталось только проверить правдивость его слов. Все сходится». «Тогда бог с ним. От его присутствия вреда не будет. А что с девушкой?» «Ха! Это забавно. Оказывается, друзья называют Лару Джефферсон кокетливым прозвищем Черри, отнюдь не за вишневые губки. Она бывшая стриптизерша. Проработала 7 лет в голографическом стрип-клубе «Фруктовая долина» в Лос-Анджелесе». «Интересно, а она что здесь забыла?» «Если верить ее счетам и налоговой декларации, за последний год она посетила несколько реабилитационных центров для людей с суицидальными наклонностями. Возможно, она ищет успокоение для своей грешной души». «Возможно, возможно». Конгрессмен в задумчивости постучал пальцами по столу. «Ну и последний. Эмигрант». «Как последний?» – взвился Стоун. «К черту этого араба! Больше всех меня интересует этот тихоня Алекс!» Джон втянул голову в плечи. «Босс, с Алексом, если это, конечно, его настоящее имя, вышла заминка». «Что ты тут лопочешь? Ты же один из лучших хакеров своего поколения, и суммы, которые я тебе плачу, не допускают даже намека на ответы типа «заминка», «задержка» и «я не знаю». «Босс, а что вы от меня хотите? Я могу узнать о человеке абсолютно все, собирая его цифровой отпечаток в глобальной сети. Но у этого типа нет ни номера соцстрахования, ни кредиток, ни страницы в виртуальных городах. Черт, да у него даже интернет в квартире не подключен». «Хоть что-нибудь тебе удалось узнать?» Аренда его квартиры оформлена на балтиморский филиал общества 12 ступеней, так же, как и кредитный счет его колофона. Алекс хоть и является его руководителем, но официально он не трудоустроен. Через полицейские камеры наблюдения я смог выяснить, что он водит подержанный грузовик. Но этот след тоже оказался пустышкой. Машина оформлена на другого человека. Алекс арендует ее за наличные. «Но этого же просто не может быть!» Стоун растерянно перебирал бумаги на столе. «Как в наше время можно существовать вне системы?» «Похоже, этому типу есть что скрывать, и со своей задачей он справляется просто мастерски. Если вы захотите узнать больше, рекомендую обратиться к частным детективам». «Я подумаю над твоим предложением». «Да. Так что там с иммигрантом?» «С этим все просто. Выдает себя за Тадеуша Валиновский, выходца из Польши, хотя на самом деле является урожденным Мусхет-аль-Бараком, гражданином Египта. Приехал в США по поддельным документам, работает таксистом в бостонском Yellow Cab. Чтобы попасть на встречу с мессией, деньги на билет получил с нескольких десятков счетов от разных людей. Дай угадаю, от таких же эмигрантов, как и он сам? Вы правы, босс, но я проверил, это не террористическая ячейка. Взломав электронный ящик Тадеуша Мусхета, я прочитал его переписку. Похоже, они просто хотят привлечь внимание общественности к проблемам эмигрантов посредством мессии. Значит, у нас еще один желающий урвать кусок пирога от популярности Гая Мэтьюса. Хорошо. Если у меня возникнут проблемы с этим забавным толстячком, то я просто натравлю на него эмиграционную службу. В дверь кабинета постучали, и Стоун вновь превратился в улыбчивого старика. «Да-да, войдите!» «Сэр!» В кабинет вошел Кевин, который был не просто помощником и правой рукой Стоуна, но еще и начальником службы безопасности. «Приехали мистер Кевин и мистер Скизи». «Отлично!» – воскликнул конгрессмен, выбираясь из-за стола. «Проводите джентльменов в гостиную. Джонни, составь Кевину компанию». «Да, сэр». Когда помощники ушли, Стоун налил в стакан немного виски и отсалютовал своему отражению в широком окне. «Ваше здоровье, господин будущий президент!»